В винной лавке напротив взял красного вина, газировки и апельсинового сока. Забрал с химчистки пиджак и две простыни. Купил в отделе канцтоваров шариковую ручку, конверт и бумагу для писем. В хозяйственной лавке точильный брусок с самым мелким зерном. В книжном пару журналов, в электротоварах лампочку и аудиокассету, в фотолавке пачку кассет для полароида. Потом зашел в музыкальный магазин и выбрал несколько пластинок. В итоге все заднее сиденье моей малолитражки оказалось забито свертками и пакетами. Видимо, у меня врожденная страсть к покупкам. Стоит выбраться в магазины, и я вечно набираю всякой всячины впрок, как белка в ноябре. Вот и автомобильчик свой я купил исключительно ради поездок по магазинам. Просто однажды у меня набралось столько покупок, что пришлось для них купить и машину. Нагруженный свертками и пакетами, я дотащился до первого попавшегося салона подержанных автомобилей. Там было полно разных драндулетов. Сам я не ахти какой автолюбитель и не очень разбираюсь в этом железе. Поэтому я просто сказал продавцу, что угодно, только не очень большое. Продавец, которому я достался, мужчина средних лет, притащил каталог, чтобы я выбрал лучшую марку, модель и что там еще. Каталог читать не хотелось, и я объяснил. Я хочу простой автомобиль для покупок. Гонять на нем по скоростному шоссе, катать с ветерком красоток или вывозить семью на природу в мои планы не входит. Меня не интересуют ни скоростные двигатели, ни продвинутая стереосистема, ни люк на крыше, ни сверхвыносливые покрышки. Нужна совсем маленькая машина, которая разворачивается на любом пятачке, не очень загрязняет атмосферу, не шумит и не часто ломается, чтобы я мог доверить ей трофеи своих набегов на магазины. А если она при этом еще и темно-синяя, о большем я и не мечтаю. То, что он предложил, оказалось желтой отечественной малолитражкой. Цвет не очень мне понравился, но когда я сел за руль, сразу одобрил и общее состояние машины, и ее способность вписаться в любой поворот. Простенький дизайн салона, абсолютно ничего лишнего, как мне и нравится. Модель была старая, и он уступил ее по дешевке. «Строго говоря, в будущем все машины такими и будут», — сказал продавец. «Просто сегодня у всех немного съехала крыша». Я полностью с ним согласился. Вот так мне достался автомобиль для покупок. Ни для чего другого я его все равно не использую. Покончив с покупками, я припарковался у ближайшего ресторанчика, заказал пиво, салат из креветок с луковыми колечками и в полном молчании пообедал. Креветки оказались перемороженными, а лук раскисшим. Я огляделся, но не заметил, чтобы кто-то из посетителей скандалил с официантками или бил тарелки об пол. А потому решил не жаловаться и глотать, что дают. Как говорится, не рассчитывай на многое, не будешь разочарован. Из окна ресторанчика просматривалось скоростное шоссе. На нем автомобили самых разных мастей и оттенков. Глядя на них, я вспомнил о странном старике его внучке, на которых вчера работал. При всей симпатии к этим людям, их жизнь, мягко говоря, превосходила мои представления о нормальности. Идиотский лифт, подземный мир за стенкой гардероба, жабервоги, отключенный звук. Что ни возьми, все чересчур. Не говоря уже о зверином черепе в прощальном подарке. В ожидании кофе я стал вспоминать, как выглядела очаровательная толстушка. Деталь за деталью я восстанавливал в памяти ее квадратные сережки, розовый костюм и туфли на каблучках, ее плотные икры, мягкую линию шеи, черты лица и так далее. Странное дело, каждую деталь я помнил довольно отчетливо, но когда попытался собрать все в одно целое, портрет получился на удивление размытым. Наверное, я давно не спал с толстушками и забыл, как это на самом деле. Если вспомнить, последний раз я был с полной женщиной 2 года назад. Однако старик прав. Манеры толстеть у людей весьма и весьма разнообразны, и каждая толстушка толста по-своему. Однажды, в тот самый год, когда Красная Армия устроила заварушку в Каруидзаве, я соблазнил девушку с фантастически толстой задницей. Работала она за конторкой в банке и часто меня обслуживала. Слово за слово, мы с ней разговорились, как-то вечером сходили в бар, а потом оказались в одной постели. И, собственно, уже только в постели я впервые заметил, насколько грандиозна у нее нижняя половина. До этого я видел ее в основном только за стойкой и не мог знать, какая она там, внизу. «Это все от того, что в студенчестве слишком увлекалась пинг-понгом», — сказала она. Но я не уловил в таком объяснении никакой логики. Никогда не слышал, чтобы от пинг-понга толстели, а тем более исключительно ниже пояса. Но ее полнота была очень милой. Я прикладывал ухо к ее бедру, и мне грезилось, будто я чудным весенним днем лежу в мягкой траве на залитой солнцем поляне. Ее поясница напоминала свежайший футон, а круглые линии ног гармонично и плавно восходили к промежности. Футон. Комплект из толстого матраса и одеяла для спанья на полу или на земле. Но когда я похвалил ее прелести, а я из тех, кто сразу хвалит, если нравится, то услышал в ответ лишь «Да ладно тебе». Кажется, она так и не поверила в искренность моих слов. Конечно, доводилось мне спать и с просто толстыми женщинами. А дважды совсем уж тучными, чьи формы состояли сплошь из округлостей. Первой такой у меня была учительница музыки по классу синтезатора, а второй — безработная художница-стилистка. И должен отметить, даже среди этих женщин каждая толстела по-своему. Наверное, и впрямь существует тенденция. Чем больше спишь с разными женщинами, тем безнадежнее уходишь в чисто техническую сторону секса. И удовольствие от секса как такового тускнеет. Понятно, что в самом желании никакой техники быть не может. Но стоит желанию разлиться рекой, и тебя затягивает водопад удовольствия, что в конечном итоге выливается в заводь полового акта.